Глава 11. Милена. Первые секунды я не могла поверить. Сразу во все. В то, что меня совершенно без пардона домогались. А потом и в то, что мой первый поцелуй случился таким... эффектным. Мамочки, не опозориться бы. Я отчаянно пыталась что-то думать. Но здравый смысл, впрочем, как и адекватная реакция на такой беспардонный финт, куда-то подевались. Более того, я даже исполняла что-то отдаленно похожее на ответ. И кому? Нахальному, невозможному, вредному и совершенно неадекватному пациенту. Тем не менее, внутри у меня рождалось что-то прекрасное и доселе неизведанное. Оно окутывало меня теплом и лаской, которые растворялись в крови, заряжая ее нежностью и чем-то горячим. Это самое горячее, вместе с его огненными касаниями, превращалось в водоворот удовольствия, который выбросил меня на сушу, как только рука босса пациента бесцеремонно сжала мою грудь. Я неожиданно для себя самой нырнула вниз, а Саид не удержался и ткнулся лбом в стекло, отчего оно задрожало. Выглядело так себе. Я поползла в сторону подальше от этого змея-искусителя со слегка истеричным воплем. «Что это было?» «Ну ладно. Может, не слегка. Просто моя тонкая душевная организация не могла до конца поверить в то, что я целовалась. С мужчиной. В засос. Это же как-то совершенно неприлично. Еще и пациент. А как же врачебная этика?» «А что вы так разнервничались, Милена Васильевна?» «Это был эксперимент исследования». Просто мне показалось, что определенные события превращают вас немного в другую личность. Решил выяснить, насколько. Количество клизм, которые я хотела бы ему гипотетически поставить, в эту секунду кратно увеличилось. Я бы сказала, что настолько, насколько вообще способно принять человеческое тело. Зря он будил во мне зверя. Подскочила на ноги. Запыхавшаяся такая вся растрепанная, я готова была убивать. «Что значит эксперимент? Это он мне так вернул мои же слова про его болезнь?» Только внутри на такое заявление медленно, но уверенно точил червячок обиды. Я-то где-то в глубине души ожидала другую реакцию на поцелуй со мной. Посмотрела на Саида. Стоял такой, глаза как черные омуты, в которых затягивалась тьма. Внешне же спокойный, как удав. И только чересчур активная работа грудной клетки показывала, что ему не все равно. Гордо вздернула подбородок. Что бы там ни было, мама мне всегда говорила не теряться и гнуть свою линию. Я так однажды и сделала, когда однокурсники решили надо мной подшутить. А именно, они облили меня в столовой борщом, находя это призабавнейшей историей. Я тогда стояла и обтекала. Буквально. Снимала с себя остатки свеклы и капусты, но с гордо поднятой головой, как и в любые другие моменты своей жизни, строго спросила, «Что вы себе позволяете?» «Все ради науки, Милена Васильевна. Тем не менее, извиняюсь, вижу, мой эксперимент вас задел, так что предлагаю забыть о нем и приступить к лечению. Что там у нас по назначениям?» «Хорошо, что я умела держать лицо. Иначе бы я не только могла заорать на весь кабинет, что я сейчас ему готова была сделать очень неприятную процедуру, но и, возможно, даже пустила бы слезу. Вот поэтому я с мужчинами и не встречаюсь. Потому что после первого поцелуя они просят обо всем забыть. Это же... обидно и подло даже как-то. Тем не менее, я взяла себя в руки. Я профессионал или кто? Начнем с пилинга. Мне необходима специальная раковина, чтобы помыть вам голову. А дальше... Несмотря на то, что в душе был полный раздрай, я приступила к работе. Я же профессионал, а не девушка-истеричка, которой розы не того оттенка подарили. Ну, поцеловал и поцеловал. Забыли и пошли дальше по списку. Назначений. Ага. Начала командовать. Вскоре тут и правда появилась специальная мойка. И где он все это с такой скоростью достает? Оказалось, что все средства по назначениям тоже закуплены. Так что я спокойно могла приступить к своей работе. Сначала обычный пилинг, потом специальные токи. Аппарат тоже стоял здесь. Надо отключить эмоции, Колос. Тебя мама так и учила. Работать без оглядки на обстоятельства. Папа бы мною гордился. Все расставила. Босса отловить среди его рабочей рутины оказалось сложнее. Но все же я справилась. Он с опаской косился на все эти баночки и мои руки в перчатках. Тем не менее лег. Я включила воду, начала поливать его волосистую часть головы, перебирая жесткие черные волосы. Странное ощущение при этом испытывала, сродни медитации. Запускала руку к нему в голову, промывая, а потом и растирая специальные составы. Меняя температуру воды, следила за его реакцией. Сначала босс, который пациент, был напряжен, но потом неожиданно расслабился. Его тело до начала процедуры, напряженное как камень, удобно устроилось в кресле. Под конец я даже не заметила, как увлеклась, получая запретное от этого процесса наслаждение. Когда закончила, уже собиралась сказать ему, чтобы он поднимался, но застыла. Возмущению моему не было предела. Этот гад преспокойно заснул.